Франсуаза взглянула в зеркало витрины. На нее смотрело бледное, усталое, несчастное лицо. Это жалкое выражение она уже видела у Жан-Марка. Какой суровой она была с ним. И вдруг Франсуазе неудержимо захотелось увидеть брата. Она торопливо зашагала к улице Ассас, иногда пускаясь бегом. Франсуаза еще не была в новом жилище брата, но знала, где его отыскать. Мадлен описала свежевыкрашенную зеленую дверь в конце коридора. Франсуаза постучалась. Долго никто не отзывался. Должно быть, Жан-Марк еще спал. Франсуаза постучала снова. В комнате что-то двинули, потом зашлепали босые ноги, дверь открылась. На пороге стоял Жан-Марк, заспанный, лохматый, в шелковом фиолетовом халате. При виде сестры он удивленно отпрянул, не в силах произнести ни слова. Франсуаза бросилась к нему на шею. Рыдания сотрясали ее, она захлебывалась, будто чья-то рука держала ее голову под водой. Жан-Марк с трудом оторвал сестру от себя и, заглянув ей в лицо, спросил, что случилось, Франсуаза. «Я не ночевала дома», — с трудом выговорила она. Изумление в глазах Жан-Марка немного успокоило Франсуазу. Больше она не была одинока. Словно опять поднялись надежные стены их детской. «Где ты была?» — коротко спросил он. «У Козлова». Жан-Марк нахмурился. «Козлов? Это твой преподаватель, что ли?» «Да». «Ты спала с ним?» «Да, Жан-Марк». «Не может быть. Кто угодно, только не ты, Франсуаза. Да я сейчас пойду и набью ему морду. Я сама этого захотела». Но Жан-Марк, сжав кулаки, повторял: «Ах, сволочь, ну какая же он сволочь?» «Он не сволочь, Жан-Марк, он мужчина. Мужчина, как и ты, он меня любит». Но Жан-Марк отмахнулся: «Этот старик, ему 32 года». «Я и говорю, а Кароль?» Жан-Марк на секунду смешался, затем с сердцем возразил: «Кароль — другое дело. Она женщина, и она красива». «Он тоже красив». От удивления глаза Жан-Марка округлились. «Ты находишь?» Взяв сестру за руки, он усадил ее на кровать рядом с собой. «Послушай, сестричка», — мягко сказал Жан-Марк, — «ты сделала невероятную глупость, но все девчонки, каких я знаю, рано или поздно проходят через это. До сих пор ты была исключением. Я смотрел на тебя и не мог понять, из какого теста ты сделана. Говоря откровенно, в отчаянии приходить не от чего, если, конечно, ты возьмешь себя в руки. Вряд ли этот тип намерен на тебе жениться, да и, правду сказать, не слишком-то вы подходите друг другу». Сквозь пелену слез Франсуаза с отчаянием взглянула на брата. «Но я люблю его, Жан-Марк. Я люблю его так же, как ты любишь Кароль». Она снова расплакалась от утомления, нервного напряжения, горя, отвращения. Жан-Марк схватил полотенце, намочил его конец и вытер Франсуазе лицо. От непривычной заботливости брата она совсем ослабела. Прижимаясь лицом к приятно холодящей мохнатой ткани, Франсуаза всхлипывала и еле слышно говорила, говорила, не в силах остановиться. «Нет, Жан-Марк, не требуй, чтобы я ушла от него. Я этого не сделаю. Так же, как ты не уйдешь от Кароль, сколько бы я тебя ни просила. Я была груба и несправедлива к тебе. Я ничего не понимала. А тебе, наверное, так тяжело. Прости меня». «Будет тебе. Помолчи», — сказал Жан-Марк, садясь рядом и неловко обнимая ее за плечи. Франсуаза вспомнила, как однажды, еще детьми, они просидели так вот всю ночь, пока бушевала гроза. И сегодня они тоже прижались друг к другу, но стоило ей пошевелиться, и небритый подбородок брата царапал щеку. «То, что произошло с нами обоими, ужасно», — вздохнула Франсуаза, — «мне стыдно. Почему Бог допустил это? И мы ничем не можем помочь друг другу».